она, скорее всего, просто застряла бы в снегу. Да и дом его находился не так уж далеко от бара, вниз по Кев-стрит. В конце концов, мы не поехали, а пошли пешком просто потому, что снегоочистители еще даже и не принимались за эту улицу. Когда мы, наконец, все оделись и совсем уж было подошли к входной двери, чтобы выйти наружу, из-за наших спин послышался голос Билла Пелхэма. «Будьте осторожны!» Генри кивнул и поставил коробку хороуским пивом на небольшую ручную тележку, которая стояла рядом с выходом. Укрепив ее там как следует, он еще раз кивнул, теперь уже нам, и мы все разом вышли наружу, на сильный ветер, мороз и снег. Ветер был настолько сильным, что сразу же чуть не свалил нас с ног. Я поскорее натянул шарф на уши. Мы немного замешкались у порога, пока Берти натягивал на руки перчатки. Лицо его было сморщено и постоянно вздрагивало от какой-то боли. Могу представить себе, как он себя тогда чувствовал. Ведь мы все трое были тогда совсем уже не мальчиками, которым ничего не стоит кататься целыми днями на лыжах или полночи носиться друг за другом на дико ревущих скоростных снегоходах. Все мы были людьми уже довольно преклонного возраста, и ледяной северный ветер продувал нас, казалось, до самого сердца. «Не хочу пугать вас, парни», — начал Генри со странной напряженной улыбкой, которой он хотел, наверное, подбодрить нас. «Но, видимо, вам все равно придется увидеть все самим. И поэтому я хочу рассказать вам о том, что я узнал от мальчика, пока мы будем добираться туда. Просто я хочу, чтобы вы знали обо всем заранее, и чтобы не было никаких неожиданностей. Понимаете?» Он достал из кармана и показал нам кольт 45-го калибра. Этот пистолет всегда лежал у него под стойкой, заряженным и готовым к применению в любую секунду, еще с 1958 года. Не знаю, откуда он у него, но зато мне очень хорошо известно, что Генри на редкость хладнокровный и решительный человек. Однажды он, не моргнув глазом, одним выстрелом пристрелил из этого кольта грабителя, ворвавшегося к нему в бар. Проделал он это настолько спокойно и профессионально, что можно было подумать, что он занимается этим всю жизнь. От полученной пули, которая проделала в нем дыру чуть ли не с кулак величиной, парень крутанулся, как юла, и замертво вылетел за дверь. Генри при этом даже бровью не повел. Хладнокровный он человек, это уж точно. Я видел однажды, как он расправился с одним не в меру наглым студентом, который довольно неучтиво поторопил его со сдачей. Не говоря ни слова, Генри просто вышел из-за стойки, взял его своей мощной клешней за шиворот, повернул к двери и вышиб на улицу мощным пинком под зад, после чего спокойно вернулся назад и принялся с невозмутимым видом, как ни в чем не бывало, протирать стаканы. Так вот, как я уже сказал, Генри хотел вести нас с Берти в курс дела. Да нам и самим не терпелось поскорее узнать, что к чему. Итак, мы с трудом пробивались через сугробы, а ветер нещадно трепал нас, как трех бедолажных прачек, вынужденных выходить на работу в любую погоду. Генри убрал, наконец, свой пистолет обратно в карман и, перекрикивая завывающий ветер, пытался передать нам то, о чем рассказал ему мальчик. Почти половину его слов несмотря на зычный голос –